11:45. Привет. Я чувствую себя актрисой фильма «В джазе только девушки». Все мешает, жарко. Как вы ходите? Андрюш, привет. Кардинально сменила интонацию. Что у тебя там? Кто обидел? Никто. Ты же не в защитника поиграть хотел? Я прям как чувствовал. Говорил же, прилетай ко мне. То есть щелками ты дар ясновидения прикупил? Язвишь, значит, не сильно зацепила. Не понимаю, зачем я в этих дурацких чулках, но точка невозврата уже пройдена. Можешь снять их в уборной до заседания? Нет, мне самому интересно. Только как я тебе фото отправлю? Все просто. Подними брюки и сфотографируй ботинок с чулком. Андрей рассмеялся. Вот и я дебил. Нормально, почти выздоравливаешь, значит. Ты о чем? Жду фото и тебя на сессию после прилета. В белых чулках. Блять, смачно ругнулся Андрей. Здорово, да, когда коллапс эмоциональный и надо резко войти в роль по работе. Ты сводишь меня с ума. Наоборот, скорее возвращаю. До встречи. Длинные гудки в телефоне. Юрий Николаевич, доброе утро. День уже снизошла, надо же. Давайте просто мирно завершим полет этой вашей больной фантазии ущемленного эго. Шутки зашли далеко. Хочешь сказать, тебе не понравилось? Расскажи, как это было. Хочу сказать, что факт нарушения моих прав налицо. Вы можете как угодно обращаться с вашими нижними, но я не они. Терпеть подобные отношения не стану. Проникновение в жилище, личную жизнь, слежка — этого более чем достаточно для возбуждения уголовного дела. Это еще доказать нужно. Думаю, что записи из камер наблюдения будет достаточно. Позаботьтесь о своей безупречной репутации. Понял, игра окончена. Утро красит ярким светом. Самое время запустить в производство проект дизайна нижнего белья. Найти рынок сырья, подобрать персонал, закупить оборудование, арендовать помещение. Начать процесс трансформации зала в салоне. Мне абсолютно все равно, что кто-то явно пытается втянуть меня в свои неведомые игры. Максимальная занятость. Где-то я прочитала однажды, что женщина обладает способностью трансформировать негативные эмоции в созидание и любовь. Насчет любви, по мне, так это энергия, которую невозможно получить трансмутациями. Стремление уйти от мыслей негативных – неплохое топливо, хотя, если быть откровенной, пинки и затрещины мне никогда не нужны были для активации процессов роста и развития. Достаточно просто желания. Не проблемы должны толкать вас в спину, а вперед вести мечты. Отличный девиз Дугласа Аверетта. Кто-то считает, что метод кнута и пряника оптимальный для мотивации. Возможно, при управлении стадом, при наличии же элементарной осознанности, скорее всего, вырастающий на таком режиме, в первую очередь устранит носителя кнута. Лишь потом займется ростом или саморазвитием. Принцип доминанте. 18:00. Никита. Я представляла вас немного иначе. Это что-то меняет в корне? Нет. Давай договоримся сразу. Мы будем предельно откровенны, чтобы найти причину твоей дисфункции. Аромалампа наполняла гостиную ароматами пачули, иланг-иланга и нероли. У вас приятно пахнет. Приступим. Диагностика займет не так много времени. Вот тебе листок и ручка. Сейчас ты должен будешь на нем быстро писать ответы на вопросы, которые я тебе буду задавать. Даже если какие-то вопросы будут казаться глупыми или смешными. Быстро. Готов? Через несколько минут у меня в руках была нужная мне карта, из которой были очевидны возможные причины психосоматической дисфункции. Это было жестко. Можно воды? Да, конечно, сейчас принесу. Меня интересует несколько вопросов, в которые мы постепенно с тобой будем углубляться, закрывая их. Можешь не переживать, очевидно, что причина у тебя – строение мыслеформ относительно определенных баз. Возможно, что какие-то вопросы вызовут у тебя слезы или негодование. Тут без этого не обойтись. Если ты готов работать над этим, то через 5 встреч, по идее, мы вернем тебе твою потенцию. Между этими встречами будут рекомендации, которые тебе необходимо выполнять. Свой курс намеченный я озвучила. Вопросы остались? Да. Чем тут пахнет? Ты все это время думал об этом? Не успевал, но отвлечься сложно. Это хорошо. Почему? Потому что нет времени твоему мозгу блокировать что-либо или маскировать. Кое-что все-таки блокирую. Что же это? У меня работа такая. Замечать нюансы. В этом плане мы с тобой почти коллеги, но тут ты можешь забыть о работе. Это почти получилось. Наша встреча напоминает порно-ролик. Часто смотришь? Иногда бывает. Какого характера? Можно еще воды? Ты это делаешь, чтобы я прошла опять мимо тебя, или реально хочешь пить? Я уже не знаю. Ты смущен? Да, но при этом ощущение такое, будто на меня оказывают давление. Это незнакомые мне ощущения. Хорошо, давай я попробую сбавить атмосферы. Реакции со стороны мужчины на ситуации носят характер ассоциативных. В нашей же ситуации ароматы, которые использую я на данный момент, вызывают когнитивный диссонанс у твоих сигнатур. По идее, в таком варианте срабатывает в норме эрекция, но если Эдипов комплекс искажен, возможно, ты почувствуешь от этого всего смятение или негодование. А я, наблюдая за твоими реакциями, сделаю для себя выводы о причине твоей блокировки. Если тебе многое из сказанного непонятно, тогда стиль нашей работы будет носить просто характер доверия с твоей стороны. Доверие и следование за назначениями. Это много для тебя? Пока непонятно. Хорошо, тогда остановимся на втором варианте взаимодействия. Не захочешь продолжать, ты можешь отправить мне СМС через час. К этому я отнесусь спокойно. Если продолжаем, имей в виду, что дисциплина жесткая, соблюдение графиков, режимов, рекомендаций безоговорочные. А сейчас ты просто сходишь в уборную и умоешь лицо холодной водой. Сейчас у меня дикое желание встать и уйти. Умойся, потом пойдешь. Через час пришло СМС. Что это было? Мне нужно только «да» или «нет». «Да». Среда, 18:00.